Глава 16. Они сидели, молча глядя друг другу в глаза. Наконец она не выдержала и отвела взгляд. «У вас буйная фантазия», — мрачно сказала она. «Неужели вы думаете, что я убила и своего мужа, а потом решила покончить с подругой? Пока у меня нет доказательств вашей вины. Я всего лишь предположил, что такое могло случиться. Но не обязательно было на самом деле. Спасибо и на этом». Она услышала, что в дом входят люди, и с любопытством взглянула на Дронгу. «Сейчас вам придется излагать ваши версии следователю», — мрачно сказала она. «Я не уверена, что он будет реагировать столь же спокойно, как я». В комнату вошли несколько человек. Одного из них Дронго узнал, это был следователь Осколков. Он смотрел на Дронго с усталой недоброжелательностью. «Снова отличились?» — спросил следователь. «Говорят, вы устроили ту драку. Я отниму у вас лицензию частного детектива. Вам нельзя давать оружие». «У меня нет оружия», — возразил Дронго. «Револьвер, из которого убита хозяйка дома, принадлежит не мне». «Это вы нам потом расскажете», — отмахнулся следователь. «А зачем вы разбили голову хозяина дома и избили мужа его сестры? Думаете, вам все сойдет с рук? Сейчас я отправляю вас на экспертизу. Пусть проверят степень вашего алкогольного опьянения». «Не нужно выставлять себя дураком», — посоветовал ему Дронгу. «Я не пил сегодня ни капли. Я вообще не злоупотребляю спиртным». «Вы еще меня оскорбляете», — недобро усмехнулся Осколков. «Ладно, посмотрим. Я думаю, вы понимаете, что на этот раз вам не отвертеться. Еще позавчера, когда погиб режиссер Денисенко, я подозревал именно вас». У следователя снова были непричесанные волосы, как будто его подняли с постели, и такое же мятое лицо. «Думаете, я ничего не понял?» — продолжал Осколков. «Когда все вышли на кухню узнать, что случилось, вы тоже вышли, но с бокалом в руке. Я ведь сразу догадался, в чем дело. Экспертиза показала, что в бокале с коньяком была синильная кислота и крысиный яд. Хотели действовать наверняка, но вы себя выдали. Свой бокал подменили другим. Якобы случайно столкнули со стола другой бокал, и он разбился. А потом все свалили на Молокова. Я ведь сразу понял вашу игру». «Очень толково», — восхитился Дронгу. «А сегодня я застрелил хозяйку дома и потом подрался. Вы бы лучше узнали, как попал в дом револьвер». «Я все узнаю», — недобро пообещал следователь. «А вы будьте здесь, никуда не уходите. Теперь вы у меня не сбежите». «Преступники нередко бывают умнее следователей», — громко сказал Дронгу. Его реплика вызвала улыбку у двух сотрудников милиции, сопровождавших следователя. Они, очевидно, тоже недолюбливали занудного Осколкова. «В каком смысле?» — не понял следователь. «Когда есть такие следователи, как вы», — зло ответил Дронгу. «Я думал, что вы начнете разбирательство, а вы, едва войдя в дом, начали обвинять меня. Поднимитесь наверх и осмотрите труп. На коже остались пороховые ожоги. А когда мы взломали дверь и ворвались в комнату, там была молодая женщина с револьвером в руках, но она не могла хладнокровно пристрелить жертву». «Ваша сообщница?» «Нет. До вчерашнего дня она работала секретарем Ратушинского. Я вам очень советую подняться наверх и самому все осмотреть». «Почему она не могла выстрелить в упор?» — не уступал следователь. «В моей практике таких случаев было сколько угодно». «Она рисковала получить струю крови на свое платье», — объяснил Дронгу. «Вы знали многих женщин, которые так спокойно приканчивали жертву, не обращая внимания, что собственная одежда испачкана?» «Разберемся», — сказал, чуть колеблясь Осколков. «Узнайте, откуда пистолет», — напомнил ему Дронгу. Следователь вместе с одним из милиционеров пошел к лестнице, второй сотрудник милиции остался в столовой. Инна взглянула на Дронгу и холодно произнесла: «Мне кажется, он вам не верит». «Наверное», — согласился Дронгу. «Сейчас вообще трудно кому бы то ни было доверять. Друзья обманывают друзей, мужья — жен, жены — мужей, банкиры — своих клиентов, политики — своих избирателей. Время всеобщего обмана». «Что вы хотите этим сказать?» — нахмурилась она. «Ничего, просто отмечаю, что никто никому не верит». «Кажется, мне пора», — сказала Инна. «Там меня ждут люди». «Лучше не пытайтесь пока выйти из дома», — посоветовал Дронгу. «Наш доблестный следователь должен все осмотреть и только после этого он разрешит вам покинуть нас». «Какая глупость!» Она огляделась по сторонам. Нужно было приехать на своей машине, а я взяла такси. Теперь придется добираться пешком до трассы. «А почему вы не приехали на своем «Фольксвагене»?» — спросил Дронго. «Вы наблюдательны», — похвалила она. «Но я решила, будет лучше, если я приеду на такси». «Говорят, вы купили машину для себя», — продолжал Дронго, — «и много заплатили?» «Это не имеет к вам никакого отношения». «Разве зарплата сотрудника Института мировой литературы позволяет купить такую машину?» «Это, кажется, модель Passat», — продолжал импровизированный допрос Дронго. Не выдержав его взгляда, она отвернулась. «Напрасно я сюда приехала. Не нужно мне было видеть весь этот ужас. Не хватает мне своего...» «Она вас позвала, и вы приехали», — задумчиво вымолвил Дронго. «Вы ведь все уже поняли, верно?» «Не понимаю, о чем вы?» «О веере, который вы чуть не забыли в испанском посольстве», — отчеканил Дронго, глядя ей в глаза. Она вздрогнула, взглянула ему в глаза и слегка побледнела. Даже когда погиб муж, она так не нервничала. «Мне неприятны ваши намеки», — сказала она. «И не нужно больше ничего мне говорить. Я не желаю с вами разговаривать. Слышите? Не желаю!» — по слогам отчеканила она и отвернулась. «Извините». Дронго поднялся и вышел. Сотрудник милиции растерянно посмотрел на него. «Вы куда?» — спросил он. «Наверх», — показал Дронго. «У вас ведь есть приказ никого не выпускать из дома? Приказ запретить перемещение по дому вы не получали?» «Не получал», — подтвердил молодой сержант. Потом тихо спросил: «Вы действительно тот самый Дронго?» «Вы обо мне слышали?» — удивился тот. «О вас рассказывают легенды в школе милиции», — признался сержант. «У меня брат там учится». «Спасибо. Жаль, что наш следователь Осколков не кончал этой школы», — в сердцах произнес Дронго, поднимаясь по лестнице. В спальне работал Осколков с двумя сотрудниками милиции. Они уже вызвали экспертов и теперь слушали сбивчивое объяснение Юлии. «Значит, влезла по лестнице и нашла револьвер?» — недоверчиво переспрашивал следователь. «Ну ты и артистка. Врешь, не стесняясь». «А людям, между прочим, нужно верить», — сказал, входя Дронго. «Кто вас сюда пустил?» — вспылил следователь. «Как вы сюда попали?» «По лестнице». «Я пришел, чтобы вам помочь, а вы меня гоните». «Хватит!» — разозлился Осколков. «Я выпишу ордер на ваш арест». «Не получится», — улыбнулся Дронго. «У меня дипломатический паспорт другой страны. Вы не имеете права меня арестовывать. Можете только депортировать». «Покажите паспорт!» — рассверепел Осколков. Дронго протянул паспорт следователю. Тот долго изучал документ, затем вернул его Дронго, недовольно проворчав: «Вот так всегда». «А теперь», — сказал Дронго, — «я должен вместе с вами проанализировать, что здесь могло произойти. Вы можете подозревать Юлию, но и остальных тоже». Борис Алексеевич пошел наверх, и тут я услышал выстрелы. Он мог, войдя в спальню, дважды выстрелить в жену, затем захлопнуть дверь на замок и закричать, а затем начать ее ломать. Можно было устроить подобную инсценировку? «Ну, возможно», — согласился следователь. После того, как Осколков увидел документы Дронго, он несколько смягчился. «Может, действительно, этот ненормальный известный эксперт и его советы помогут в этой запутанной истории», — подумал он. «Молоков находился в соседней комнате вместе с женой», — продолжал Дронго. «Один из них вполне мог войти в комнату, дважды выстрелить, затем выйти и захлопнуть дверь. Юлия слышала два выстрела и звук захлопнувшейся двери. А потом мы с Борисом Алексеевичем начали ломать дверь с другой стороны и ворвались в спальню». «А зачем вы его изувечили?» — подозрительно прищурился Осколков. «Чтобы он был красивее», — пошутил Дронго. «Мне не понравилась форма его головы. Она слишком прямоугольная. Я попытался придать ей некоторую округлость». «Издеваетесь?» — нахмурился следователь. «Нет. Пытаюсь найти ответ на идиотский вопрос. Юлия уже рассказала вам, что здесь произошло. Она случайно оказалась здесь в момент трагедии. Юлия работала секретарем у Рутушинского, а вчера ее место сократили. Вот она и решила попросить хозяйку дома о помощи». «И застрелила несчастную женщину», — предположил следователь. «Значит, у нее был мотив ненавидеть хозяев дома?» «Этот тип, работающий под придурка, выкрутился. Но на молодой женщине, так не кстати оказавшейся на месте преступления, я отыграюсь по полной программе, — подумал Осколков. — Какой вы ретивый! — разозлился Дронго, поняв его мысли. — Вам нельзя работать следователем. Лучше вам пойти в егеря загонять таежных медведей. Очень нужная и важная профессия, особенно для такого интеллектуала, как вы. — Я вас выгоню отсюда! — вскипел Осколков. — Отставить! — это произнес высокий мужчина лет 50. Он вошел в сопровождение группы экспертов, и потому как подтянулись Осколков и сотрудники милиции, Дронго понял, что перед ним местный прокурор. Родион Константинович, — представился прокурор, протянув руку Дронго и с интересом взглянув на него. — Вы тот самый эксперт-аналитик, о котором так много говорят? — Не знаю, что говорят, но, надеюсь, не ругают, — улыбнулся Дронго. — Что здесь происходит? — спросил прокурор, обращаясь к следователю. Осколков начал сбивчиво рассказывать, стараясь придерживаться только фактов. Зазвонил мобильный телефон Дронго. Он взглянул на номер, звонил Кружков. — Слушаю, — сказал Дронго. — Я все узнал, — взволнованно начал Леонид. На ток-шоу, в котором участвовала Юлия Геллер, произошла накладка. Ей дали не то задание, поэтому она не смогла его правильно прокомментировать. Но решено пригласить ее на следующую передачу. Она об этом еще не знает. Говорят, она очень переживала. — Все? — Нет, не все. Денисенко не готовил никаких передач о торговле оружием, но такой материал собирал Лисичкин. Потом он неожиданно поменял тему и написал о махинациях с сахаром. Никто не мог понять, почему Лисичкин отказался от первоначального замысла. — Теперь все, — вздохнул Дронго. — Что вы сказали? — не понял Кружков. — Я говорю, что теперь мне все ясно. И как пропали документы... И кто убил Михаила Денисенко, я теперь все знаю. До свидания, Леонид, спасибо. Дронго убрал аппарат. Посмотрев на сломанную дверь, он подумал, что, закрываясь, она не должна была сильно хлопнуть. «Мы выяснили, — сообщил ему Родион Константинович, — что револьвер хранился в доме и принадлежал самому хозяину. Борис Алексеевич уже опознал свое оружие. Мы отправим его на экспертизу и установим, кому принадлежат отпечатки пальцев». «В этом уже нет нужды», — возразил Дронго. «Почему?» — не выдержал Осколков. «Лучше соберите всех в гостиной», — попросил Дронго. «И я расскажу вам, как все произошло».